Барлок разыскивался правительствами Соединенных Штатов и Англии. Во время совместных скитаний оба прибыли в Филадельфию и остановились в гостинице «Россия». Откровенность официанта, который питал доверие к лорду, за какового себя выдавал Спенсер, навела преступников на мысль воспользоваться неожиданным открытием. Пока мнимый лорд разговаривал с официантом, Барлок отправился наверх в его комнату, открыл отмычкой сундук и похитил документы. При этом он увидел деньги и, конечно, прихватил их с собой, не обмолвившись об этом ни словом Спенсеру, который только сейчас об этом узнал. Спенсер предполагал, что будет в полной безопасности. Он знал, что сын старого графа никогда не обратится к своему отцу, даже если окажется в крайне бедственном положении, а потому совершенно спокойно принялся за дело. Он приехал в Берлин, отыскал графа Бодо фон Морбурга и бросился к его ногам с мольбой о прощении. Старик охотно простил его, помирился с мнимым сыном, и тот стал играть роль хозяина в графском доме. План мошенника заключался в следующем. Присвоить все деньги старика посредством кражи, порученные лакею, а потом удрать со своей добычей. Этот преступный замысел удался бы ему, если бы не вмешался Пинкертон, и почтенный старик умер бы от руки Барлока. Что касается брачных афер, то Спенсер признался лишь в очень немногих. Авантюру с мисс Краудер он не мог не признать как совершенную им, поскольку в письме, посланном им перед отъездом из Нью-Йорка Пинкертону, он сам сознался в знакомстве с мисс Краудер. Спенсер и его подельник были осуждены в Берлине за попытку ограбления и убийства старика-графа к 8 годам тюремного заключения. Кроме того, перед ними открывались перспективы после отбытия срока наказания в Германии быть выданными Соединенным Штатам Америки, где за все многочисленные преступления им грозила кара по меньшей мере в виде 10 лет каторги. Потому Нат Пинкертон не был далек от истины, заявив Спенсеру, что тому долго придется дожидаться следующего случая, чтобы впредь действовать умнее и осторожнее. Граф Гайно фон Морбург помирился со своим стариком-отцом и сделался наследником несметного графского состояния. Нат Пинкертон отправился на родину, но, проезжая через Гамбург, сумел раскрыть в Германии еще одно весьма загадочное преступление.